Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Где-то перед майскими праздниками была у нас программа, которая называлась «Маги шарлатаны». И так как звонков в нее было много, мне кажется, что программа эта оказалась незаконченной. И так как мнения звонивших слушателей, как, впрочем, и всегда, были самыми противоречивыми, я предлагаю сегодня здесь, в эфире, в прямом эфире программы «Серебряные нити», поговорить еще раз на тему о магии в самом, что ни на есть, конкретном ее преломлении. Я хочу провести что-то вроде опроса. Спросить вас, дорогие радиослушатели, а вы верите в возможность, давайте скажем так, бытовой магии, именно бытовой? Вы верите в сглаз, в порчу? Вы верите в то, что один человек может энергетическим, странное очень слово, ну, принятое, усилием испортить жизнь другого, что можно сократить жизнь или вернуть людей, падших с того света? Обращаетесь ли вы к помощи магов, гадалок? И на чем основана ваша вера или неверие в существование таковых? Все-таки очень интересно попробовать выяснить, насколько суеверные слушатели слушают Радио России. И, естественно, хотелось бы узнать, на чем основана ваша вера в магов, на практическом опыте или каких-то теоретических воззрениях, или на, или точно так же, на чем основано ваше неверие. Так вот, этот разговор о том, все ли маги шарлатаны, и вообще верите ли вы в бытовую, практическую, черную, как сейчас говорят, магию. Вот об этом разговор сегодня по телефону 495, это код города Москвы, 956-15-14. Это постоянный телефон эфиров программы «Серебряные нити» и прямых эфиров Радио России. О магах, о том, стоит ли им доверять, о том, каждый ли из них является шарлатаном, или все-таки не все, что такое, как вы понимаете это слово, маг, ясновидящий, гадалка, может быть, даже целитель, в общем, человек, имеющий возможность напрямую воздействовать на или знать человеческую судьбу, его поведение и наше с вами поведение в будущем. Все-таки, действительно, наверное, каждому из вас, кто сейчас соберется набирать номер телефона, очень интересно узнать мнение других, совпадает ли оно с вашим собственным или нет. 495-956-1514 наш телефон. И я хотел сказать, что мы, как всегда, теперь работаем с ресурсом в интернете, с сайтом нашей программы, который находится по адресу, простите, www.serebnity.ru. Пишется «сереб» латинскими буквами, это одно слово, «сереб нити» начинается с изогнутого «с» латинского, и с точкой, значит, www.serebnity, как слышится, .ru. Вы входите на сайт, там давите на кнопку форума и оказываетесь на первой странице форума, где находится чат. Сразу увидите линейки прямых разговоров. Туда можно посылать сообщения, я их буду видеть, ну и по возможности, или вопросы, и по возможности на них отвечать. 495-956-1514 и www.serebnity.ru, форум и, соответственно, чат на первой странице нашего форума. Надо сказать, что, как вы понимаете и догадываетесь, все звонки в Радио России, письма, уж тем более в интернет, они абсолютно интимны, и поэтому здесь можно особо не стесняться высказывать свое мнение по таким интимным вещам, как магия. Ну вот, пожалуй, все. Помните, что без ваших звонков такой эфир, как мыслится мне, доктору Александру Данилину, автору и ведущему программы «Серебряные нити», в общем, вряд ли получится. Поэтому еще раз повторю телефон 495-956-1514. Ну, а так как и в прошлой программе мы слушали пение карельских целителей, то сегодня мы тоже будем слушать подлинную музыку целителей, шаманов, на сей раз из Норвегии. Хочу сразу сказать, что вот во что, а в магию музыки я совершенно точно верю. Существует ли магия на свете белом, по вашему убеждению, дорогие радиослушатели? Наверное, не совсем по этому поводу, но вот о чем просила меня одна из наших радиослушательниц. Александр Геннадьевич, я прошу вас об одном одолжении. Вы знаете, что Гробовой оправдан, но еще не выпущен. Он еще месяц будет находиться в местах несцелеприемных. У него плохо со здоровьем. Глубокая депрессия, очень истощенное тело. Прошу вас, узнайте адрес того учреждения, где он находится, и сообщите мне. Ради Дмитриевна, заранее благодарю вас. Вот, правда, наш гуманизм совершенно удивителен. Я не знаю господина Гробового. Как я знаю, он не был оправдан, а, собственно говоря, собирались сократить срок за примерное поведение, чем как бы звонить, конечно, узнавать я ничего не буду. Не потому что я такой злой, а потому что мне, я ничего не знаю про человека Гробового, но то, что делал маг Гробовой, то, что он пытался обещать, вне всякого сомнения, является очень ярким образцом того, что представляет из себя современная магия вообще и почему она возникает. А сам звонок, как вы понимаете, это, на мой взгляд, демонстрация влияния на душу человеческую. И звонок нашей радиослушательницы, конечно, гораздо лучше, добрее и чище, и поэтому, на мой взгляд, гораздо более магичен в основе своей, чем все деяния и обещания самого господина Гробового. Ну вот, да, такая, скажем так, увертюра. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я хотел сказать, вот привести такой пример. Вот была целительница Ванга. Она, было много таких случаев, которые известных, исцеляющих. Она исцеляла людей. Вот. Она была настоящей целительницей. А в наше время есть и шарлатаны, которые выдают за магов. А что надо для того, чтобы быть настоящей целительницей? Что? Ну, я думаю, что это дар свыше. Люди с этим рождаются. Люди с этим рождаются. То есть это, в общем, одна только лишь генетика. Спасибо, Никит. Здравствуйте. Рашид? Да, здравствуйте. Слушаю вас. Я просто хочу предысторию сказать быстренько. В общем, у меня батюшка в лесу, рядом с городом. По пути я приехал, голосовала на девушку. Был вечер, март месяц, конец марта. Ну, остановился она. Я по городу как раз ехал. Довезешь до этого улицы, я поехал. А что вы делаете? Я говорю, я иду в лес, там пачку. А возьмите ли к ней пить, я встаньте. Ну, девушка им по песне, я ловит, так, поехали. Она говорит, не подумайте, ничего такого, просто мне домой не охота. Мы приехали туда на пачку, в общем, выпила на пиво, а у меня там радиопрокура была, я выходил в эфир, и вдруг слышу, от нее голос идет такой. И вот она говорит, уйдите, уйдите отсюда. Смотрю, она глаза закрыта, разговаривает. А, и мне говорит, у вас здесь кладбище рядом. А если честно, я так и не занулся, да, деревенька там была рядом. Она говорит, 300 метров кладбище. А потом говорит, уйди, уйди. Ой, слушай, говорит, тебе это обращается, какая-то женщина пришла. Говорит, что твоя мать. А у меня мама действительно до этого умерла 7 лет. И вот она говорит, и назвала имя моей мамы. Я ошарашен был, да не могу, назвала имя мамы и сказала, что мама просит положить 20 цветочка на ее могилу завтра. И она, мама, мол, уходит в мир иной, больше помогать тебе не сможет. И потом она говорит, вот эта девушка, ну, в трансе она там, я уже это, наушники снял, слушаю. Она говорит так, а вы, говорит, видимо, куда собрались темные силы? Да на войну, говорит, это, людей собирать будет война, говорит. И вы представляете, как раз вот в этот день Соединенные Штаты напали на Ирак. Вот как это объяснить? Я ее видел первый раз, она назвала имя матери. Вы знаете, Рашид, такие случаи в моей жизни тоже были, и только проблема заключается в одном. И вот как, если опираться на слова Никиты, мне никак не поднимется язык назвать Вангу магом, точно так же вы имели дело не с магом, а вы имели дело с человеком, с, давайте скажем так, с очень тонкой чувствительностью. Давайте назовем эту чувствительность даже экстрасенсорной. Ну, даже если она собралась колдовать, она, скорее всего, то есть, если она даже собралась воевать, то, скорее всего, она имела в виду некую моральную поддержку кому-то. Ну, я так думаю. Хотя, да, ведь в Ванге было то же самое. А вот, вы знаете, я нисколько не сомневаюсь, что такого рода чувствительность в человеке может быть. Более того, на мой взгляд, она зависит действительно от особенностей строения мозга, к сожалению. Потому что, на самом деле, такие способности все может развить каждый человек. Скажем, в Индии в этом глубоко убеждены. И, в общем, люди духовные считают, что эти способности... Нет, потому что я не закончил. Люди духовные считают, что эти способности как бы лишние. То есть они не нужны, потому что они до определенной степени мешают понять что-то самое главное. Хотя, ну, как бы это вопрос абсолютно спорный. Да, теперь продолжайте, Рашид. Ага. Вот после этого именно я начал верить. Начал наблюдать действительно вот эту вот магию, именно магию. Стал изучать магию, воду, там это, знаете, по интернету посмотрелся. Но мне вот именно я же прописать этот случай, действительно, я даже сейчас, когда это рассказываю, у меня до сих пор стоит дрожь. Я так вспоминаю вот этот вечер. Вот это. Ну, я думаю, что в жизни человека, особенно на пасеке, обязательно такой вечер должен быть. Спасибо большое, Рашид. Здравствуйте, Евгений. Алло. Алло, Евгений. Доброй ночи. Доброй ночи. Я не могу сказать, что это магия, не магия. У меня давным, лет 10 я болею, у меня есть болезнь после операции. Очень часто ко мне привязываются болезни. Я ложусь в больницу, меня лечат. И через промежуток времени я попадаю. Сами врачи говорят, обратись к бабушкам. Обратился к бабушке, вот у меня нога была черная-черная. Бабушка почитала молитву, и нога побелела. Вот я не могу сказать это. Магия. Спасибо большое. Спасибо большое, Евгений. Этого не может сказать никто, потому что существует, по крайней мере, две версии. Версия первая. Видимо, в Тюмени, Евгений звонил из Тюмени, возможно, там у врачей нет психотерапевтов, которые могли бы работать с больным, потому что психотерапевты, в общем, тоже говорят слова, да, читают молитвы, делают то же самое. По сути, не по содержанию, но по форме, по крайней мере. Я вот про что. Вокруг такого рода целительства может быть два взгляда, две точки зрения. Один взгляд... Бабушка является исцелительницей. Второй взгляд. Исцелительницей является наша вера в возможности бабушки, подтвержденная взглядом врачей. На эту тему я книжку «Таблетка от смерти» написал, и к ней всем желающих обращаюсь, но именно отправляю, извините, но именно это, собственно, я и хотел обсудить. Меня волнует ваше мнение по вопросу. Вот эта бабушка помогает, или другая там тетушка вредит, глазит, как-то это порчу наводит. Или это все делает сам человек за счет своей веры. Не в Бога, а в бабушку, вредоносный глаз или злого колдуна. Как бы... И с моей точки зрения, тут есть немножко как бы разные аспекты, они очень сложные, все в одной передаче не проговоришь, но вне всякого сомнения Ванга предсказала очень многие события и очень многим помогла, но, правда, целила она бесплатно, как бы целила не всех, а только тех, кого находила, как она говорила, соответствующей своей душе. И она целила именно в прямом смысле этого слова. У нас на сайте «Серебните» наша постоянная участница форума сказала, что вообще удивительное слово «исцеление», потому что в этом слове лежит цель. Вот если человеку дать цель, то он исцелится. Я в связи с этими словами сразу вспомнил Вангу, потому что Ванга целила именно так. показывала, собственно, не избавляла от смерти, а показывала новую цель жизни. И тогда у человека что-то проходило просто за счет того, что он начинал верить в Бога и в осмысленность этой самой жизни. В определенном смысле я очень уважаю Вангу, потому что она возвращала людям веру, и в том числе веру в их собственные способности. Вот тут лежит водораздел на магию, не магию, поскольку если бы девушка в спасике Рашида из Татарстана, она бы просто начала бы Рашиду при этом чего-нибудь пророчить, или как бы предложила кому-нибудь испортить жизнь, то вот тут бы вот как раз и началось то, что я называю магией. А чувствительность человека к, наверное, существующей единой, мне все время хочется сказать, голограмме, хотя это тоже только для тех, кто читал «Таблетку от смерти», по крайней мере, к тому единому информационному банку, который, видимо, существует, и, наверное, все наши сознания в этом банке находятся, и находят свои отражения. По всей видимости, это, ну, не вызывает сомнений сегодня ни у психологов, мыслящих, ни у, как бы, людей верующих. Поэтому, может быть, так попробовать назвать то, куда могла путешествовать эта девушка. Это особое состояние сознания, это некоторый дар, но при этом это, конечно, никак не колдовство. Здрасте, Нина Ивановна. Алло? Нина Ивановна? Нету Нины Ивановны? Здравствуйте, Иван Николаевич. Здравствуйте. Вы знаете, что я по этому поводу хочу обратить ваше внимание на три момента. Первый, самый главный. Вопрос не в том, что вот имеет место, скажем, магия, правильная, шарлатанская она, или действительно иногда, так сказать, там что-то такое помогает исцелить и прочее, там черный, белый. Вопрос в другом. Для верующих людей это вообще табу. Почему? Потому что в Библии сказано, что вот все эти виды эзотерики, а именно астрология, там гороскопы, целительство, гадание, ну все, что связано, все, что не основано на науке и на вере, все это грех, потому не, что... В Библии ни слова про науку нет, честно говоря. Я это уже просто, как, скажем, на современный язык перевожу. Про науку там действительно нет, но то, что связано вот с такими потусторонними тайными такими силами непознанными, вот это все там во многих местах, это такой жесткий запрет. Вы, наверное, тоже читали, знаете, потому что даже сами астрологи, когда вот они это места знают, и тем не менее, в общем-то, понимаете, продолжают свою линию гнуть, понимаете. Вот, так что вопрос не в том, что это первое, что вот сбывается, не сбывается, там исцеляют, не исцеляют, понимаете, а вопрос в том, что верующие люди на основании церковного учения и, ну, любого батюшка спросите, или и вот на основании Библии просто не имеют права к этим силам обращаться. А это почему? Потому что Библия и церковное учение объясняют, что все это, даже если это и делается, исцелительство, например, и прочее, это сатанинскими злыми силами. Сатана — это высший дух, только злой, правда. Поэтому он, естественно, может сделать так, чтобы предсказание сбылось, понимаете, исцелить кого-то. Дальше я хочу вот еще обратить внимание. Вы правильно сказали, что это второй момент, что, так сказать, многие себе внушают веры бабушек, так сказать, вызывают в себе вот такое исцеление и прочее. Вот. Серафим Саровский по этому поводу сказал следующее. Когда к нему пришел один купец и говорит, вот батюшка Серафим, мне вот тут предсказывает все плохое, и все плохое сбывается. Кстати, обратите внимание, сбывается в основном плохое. Он говорит, а ты не верь, и не будет сбываться. Что касается Иван Ванги... Иван Николаевич, не могу. Да, вот что касается Ванги, я как раз об этом и хотел. А вот Ванга исцеляла, понимаете, божественной силы, она никогда не говорила. Отличить-то как? Что? Отличить-то как? Отличить так, что, понимаете, она, во-первых, по молитве, потом она никогда не говорила, я исцеляю, как нынешние маги там говорят, что я исцелю, я сделаю, я... Иначе денег не возьмешь, это точно. Ну да. Так вот она, понимаете, и потом она действительно ничего не брала никогда, она это делала все бескорыстно. Многие есть люди, но тот же самый Серафим Саровский, он же... Спасибо. Он же тоже получил дар, не сразу, понимаете, а по молитвам, то, что он там в пустыне пустыне, там и отшельником было. Иван Николаевич, спасибо большое. Мысль понятна. Я совершенно не хочу вас прерывать, но все очень точно. Только вот попробовать бы это как-то перевести на психологический язык. Вот вы знаете, для меня очень важна, я позволю себе потратить буквально 2 минуты, одна история про мифологические предметы. Я ее недавно рассказывал на лекциях. Вот Александра Дэвид Наэль, это французская исследовательница Тибета, автор знаменитых книг о Тибете, первых самых таких мистических книг о Тибете. Она рассказывает, что во время, я цитирую, что во время одного путешествия повстречала небольшой караван лам на Тибете. Да, вот, остановившись для беседы с ними, я узнала, что они везут пурба, заколдованный кинжал, который стал уже причиной очень многих бедствий. Ритуальный предмет принадлежал их главе, недавно перешедшему в мир иной ламе. Кинжал начал свои козни еще в монастыре. Из 3 прикоснувшихся к нему монахов 2 умерли, а 3-й упал с лошади и сломал себе ногу. Затем один из больших храмовых стягов, предназначенных для благословения верующих, вдруг сломался, что было очень плохим знаком. Перепуганные монахи, не осмеливаясь уничтожить пурба, это такой кинжал ритуальный, не боевой, чтобы не накликать еще худших бед, заперли его в шкаф, где после этого стал раздаваться страшный шум. В конце концов, было решено отвезти злокозненный кинжал в маленькую уединенную пещеру, посвященную одному божеству. Однако кочующие в этой местности пастухи воспротивились. Они напомнили, что другой такой же пурба, такой же кинжал, никто не знал, где и когда это было, при подобных же обстоятельствах, перемещаясь без посторонней помощи по воздуху, убил и поранил множество людей и животных. Несчастные носильщики зловещего кинжала, тщательно завернутого в бумагу с напечатанными на ней заклинаниями и запрятанного в специальный ящик, выглядели очень удрученно. При взгляде на их скорбные лица у меня даже пропало желание посмеяться над ними. Кроме того, мне очень захотелось иметь заколдованное оружие. Короче говоря, я не могу читать дальше, но дальше... Александра Давид Наиль переночевала с этим кинжалом, и, к удивлению монахов, которые в результате ей этот кинжал радостно оставили, и он стал членом ее коллекции большой, всевозможных восточных предметов, и, конечно, никогда никому никаких расстройств далее не причинял. Почему я рассказываю эту историю? Потому что удивительная вещь. Вот в данном случае как бы магия перенесена самого человека на предмет, как бы вынесена наружу. И я убежден, что в этом переносе магии из себя во внешний мир и существует одна из главнейших наших бед, о которой хотел сказать еще в прошлой передаче, но не успел. Ну и еще одна коротенькая музыкальная пауза для размышлений. Gat shigak di guko, ya gat shigari diva. Gat shigak di guko ya gat shigari diva. Серебряные нити на радио в России и говорим о причинах и возможностях суеверия или веры в магию. Здравствуйте, Алиса. Алло. Алиса есть из Краснодара? Алло. Нету Алисы из Краснодара. Ну, что делать? Значит, я-то вот что хотел сказать по поводу магии и того, что происходит. Ну, про Библию. В первую голову проблема заключается в том, что магия вызвана гордыней. Или, как один из наших постоянных участников форума вот сейчас на сайте Серебнити сказал про своеволие. Цитирую его сообщение, мне почему-то кажется, что человек своевольничает, и потому и обращается к магии. Греки полагали, что если возникает проблема какого-то особого состояния, закона или истины, то это потому, что человек своенравен и своеволен, и лишь по своему поведению и своеволию может распадаться, заблуждаться и творить зло. А проблема истины возникает только потому, что есть возможность заблуждениям. Пока мы не поймем, что можем заблуждаться и своим своеволием ввергать мир в хаос, мы и будем магами-шарлатанами, составителями гороскопов и колдунами в 12-м поколении. Я думаю, что это абсолютно точно. Магия эксплуатирует священное состояние сознания, пытаясь поставить его под контроль. Хотя само это священное состояние сознания или благодать, она реет где хочет, да? Она находится где-то за пределами человеческой воли. Проблема заключается в том, что своеволие, попытка манипулировать или управлять судьбой других людей, оно приводит к тому, что весь остальной мир становится чужим и враждебным. Собственно говоря, магия в прямом смысле этого слова вредна и невозможна, потому что она незаметна лишает мир любви, поскольку это самоволие, это попытка самоволия и самовластия добиться того, что оно хочет. Не хотят какие-то высшие силы, или Бог, или космический разум, а хочет человек вот с его мерой понимания и жизни других людей, и своих собственных желаний тоже. выше меня нет ничего и никого. Вместо благодарного принятия даров, посылаемых небом и богами, я хочу овладеть всем. И в результате именно магии мир становится чужим и враждебным, и человек, живущий в этом чужом и враждебном мире, который надо переломить, да, прогнуть под себя, вот как бы он становится сам по себе очень странным и неуверенным, поскольку как бы человек не только ищет каких-то магических способов помочь себе, любимому, единственному и своевольному, вся наша жизнь, она стала напоминать некоторую философию изворотливости, некую такую уловку. Вот за счет того, что мы верим, что с нами можно сделать все, что угодно, за счет нашей неуверенности в себе, отсутствия всякой веры и никакого отсутствия всяческого доверия, да, а это то, чему мы сегодня учим своих детей, как мне кажется, неуверенность в своих силах и возможностях, в своих духовных, метафизических правах, такие права тоже у человека есть, человек начинает чувствовать себя песчинкой, потерянной в чужом и страшном мире. И вот так как ему страшно, и он не верит в себя, у него появляется такая очень своеобразная философия изворотливости. Вот обратите внимание, дорогие радиослушатели, не кажется ли вам, что мы все сейчас живем не за счет своей собственной энергии, если уж говорить о каких-либо энергиях, а благодаря энергии, которую мы все время пытаемся красть у мира, у тех людей, которых мы любим, или тех людей, которых мы ненавидим. Мы как бы все время не чувствуем своего права на проявление какой-то энергии, силы воли, и пытаемся потихонечку эту энергию красть, жить за счет другого. Мы пытаемся, например, свою собственную волю передать вещам. Да? Это такая у нас что-то сугубо профанное, что-то сугубо бессмысленное становится священным. Да? Накопление вещей не только вот касательно магического кинжала на Тибете, но и вообще накопление вещей стало последним смыслом, высшей ценностью. Вещи стали оживать, а мы у этих вещей стали воровать в прямом смысле этого слова энергию, передавая им свою собственную. И таким образом мы стали присваивать вещам жизнь, наделять их душой и свойствами колдовства. Точно, впрочем, так же, как мы наделяем этим и других людей. Почему я... Для меня это так важно? Да потому что, мне кажется, это очень важно в себе каким-то образом увидеть. Здравствуйте, Ольга Григорьевна. Здравствуйте, Сан Геннадьевич. Я хочу рассказать такую историю, происшедшую с моим дедом. Он до 7 лет вообще не ходил, сидел на печке. Семья жила в городе Каневе. И однажды пустила, ну, проходящих богомольцев в Киев. И они говорят: что это у тебя, мать, ребенок сидит на печи? Да не ходит, говорит. Ну, набрали они травок, говорит, ладно, пусть попьет, на обратном пути зайдем. И тут они из Киева заходят и говорят: ты все сидишь? Он говорит: сижу. А он говорит: вставай. Он встал и пошел. Это вот предание у нас в семье. Потом железнодорожником был. Спасибо большое, Ольга Григорьевна. Но опять, мне кажется, не совсем про то, что я имею в виду. Хочется мне сказать, что магия становится нужной за счет попытки не жить самому, а пользоваться энергией кого-то другого. Это признак нашей мучительной неуверенности в Боге, в правоте, в других людях и возможности существования любви. Поэтому никакая религия, никакая психология ее и не одобряет. По всей видимости, ее просто не существует, а существует передача энергии. Как-то человек свою энергию отдает кому-то другому и говорит: «На, управляй мной и выполняй мои желания». Таким образом, мы всего-то навсего теряем свою собственную энергию и волю к жизни. Кстати, об энергии и воле к жизни хотел на эту тему поговорить в ближайший понедельник о другой ее стороне, о причинах двойной морали или двойной бухгалтерии сознания. Когда дома, на кухне мы одни, на работе другие, в церкви третьи. Почему возможны двойные стандарты нашей этики и нашего мышления? Что такое и откуда берется двойная бухгалтерия сознания? Спасибо всем большое. Спокойной ночи. There's a wild